большой комнате царствовала смерть. Он двинулся к ней медленно, стараясь идти бесшумно, напряженно прислушиваясь. В бронзово-золотистом кресле небрежно лежал Дерек Вальден. Рот его был раскрыт. В правом виске виднелось обожженное отверстие. Кровь на щеке и шее образовала ажурный узор. Правая рука киношника прикасалась к ковру. Пальцы сжимали маленький черный пистолет. В комнату падали последние лучи солнца. Некоторое время Далмас стоял, как вкопанный, глазея на Вальдена. Ветер утих, и занавески на дверях балкона висели спокойно. Из левого заднего кармана брюк Далмас вытянул тонкие замшевые перчатки, надел их, присел на корточки на ковре и осторожно освободил оружие из коченеющих пальцев. Это был пистолет 32-го калибра с ручкой, украшенной итальянским орехом. Детектив осмотрел ручку снизу и нахмурился. Серийный номер был спилен, следы напильника блестели на фоне черной краски. Далмас положил оружие на ковер, встал и подошел к телефону, стоящему на библиотечном столике рядом с плоской миской с цветами. Он хотел было взять трубку, но не прикоснулся к ней. Некоторое время стоял молча, потом вернулся и снова взял пистолет. Вынул магазин, выбросил гильзу из ствола и засунул ее в магазин. Двумя пальцами левой руки, придерживая ствол, отвел курок, снял блокаду замка и разобрал оружие. Потом подошел с рукояткой к окну. Номер на внутренней стороне рукоятки не был спилен. Он быстро собрал револьвер, отправил пустую гильзу обратно, вставил магазин в рукоятку и спустил курок. После этого он вложил пистолет в руку Вальдена, снял перчатки и записал номер серии в небольшой блокнот. Он вышел из номера, спустился на лифте и покинул отель. Было 5:30. Некоторые машины уже ехали с зажженными фарами. Человек, который открыл двери у Сутра, не пожалел сил. Дверь грохнула о стенку, а он сам сел на пол, по-прежнему держась за ручку. «Землетрясение, что ли?» — пробормотал он с возмущением. Далмас посмотрел на него без тени веселья и спросил. «Вы не знаете, здесь ли мисс Миана Крель?» Человек оттолкнул у себя дверь, которая захлопнулась опять с грохотом, и глубокомысленно произнес: «А кого здесь нет? Не хватает только дьявола с бабой, но их мы ожидаем». Далмас кивнул: «Ну-ну, забавляйтесь дальше». Он обошел гостя, прошел по коридору, повернул и оказался в комнате, обставленной старинной мебелью. Здесь развлекалось 7 или 8 человек. На полу какая-то девица в шортах и зеленой блузке играла в кости с мужчиной в смокинге. Из включенного на полную силу радио лилась мелодия сладкого безумства. Две пары, обнявшись, беззаботно толклись посередине. Мужчина, чем-то похожий на Алла Смита, танцевал один с рюмкой в руке и пустотой в глазах. Высокая мертвенно-бледная блондинка помахала детективу и завизжала: «Красавчик, как хорошо, что ты пришел!» Далмас обошел ее и направился к женщине с шафрановым цветом лица, которая только что вошла в комнату с бутылкой джина в руке. Детектив подошел к ней и спросил о мисс Крейль. «Она на улице, на заднем дворе», — ответила она равнодушно. «Спасибо, миссис Сутра». Она посмотрела на него пустым взглядом. Он прошел дальше, в следующую комнату. Потом вышел на застекленную террасу, откуда лесенка вела на тропинку, уходящую во мрак. Далмас подошел к краю обрыва. Отсюда открывался вид на часть освещенного Голливуда. У самого края стояла каменная скамья. На ней сидела девушка спиной к дому. Услышав шаги, девушка повернулась и встала. Она была небольшого роста, смуглая. Темная помада делала, наверное, лицо выразительным, но в полумраке оно было едва видно. «У дома стоит такси, мисс Крейль», — сказал Далмас. «Но, может быть, вы приехали на своей машине?» «Нет, пошли. Здесь ужасно, а джин я не пью». Они вернулись по тропинке, обогнули дом. Водитель стоял у машины. Увидев их, он открыл дверцу. «Остановись где-нибудь. Выпьем кофе, Джо», — велел Далмас. «Хорошо». Джо сел за руль и включил мотор. «Во сколько вы вышли от Вальдена, мисс Крейль?» — спросил Далмас. «Около трех», — ответила она, не глядя на него. «А не позднее ли, мисс Крейль? В три с ним были другие люди». Девушка тихо всхлипнула, потом прошептала. «Я знаю, он мертв». Она стиснула виски руками в перчатках. «Ясно», — сказал детектив. «Хватит, мисс Крейль, приберегите ваши способности. Они, вполне возможно, нам еще очень понадобятся». «Он уже был мертвый, когда я туда пришла», — еле слышно выговорила она. Далмас кивнул. Он не смотрел на мисс Крейль. Такси остановилось у кафе. Водитель оглянулся. «Жаль, что я не узнал об этом от вас по телефону», — сказал Далмас, глядя на водителя, но обращаясь к девушке. «Я чуть было не влип, а может, уже и влип по уши. Кто его знает?» Мианна Крейль покачнулась. Далмас схватил ее, прежде чем она упала, и, придерживая ее, сказал водителю. «Бог с ним с кофе, Джо. Поехали к Чарли. Девушке нужно выпить и побыстрее». Джо включил мотор и нажал на газ.